Бальмонту. Пышно и бесстрастно вянут розы нашего румянца, лишь камзол теснее стянут, голодаем, как испанцы. Ничего не можем даром взять, скорее гору сдвинем, и ко всем гордыням старым голод, новая гордыня. В вывернутой наизнанку мантии врагов народа утверждаем всей осанкой луковица и свобода. Жизнь ломовая дышла, спеси не перешибила скакуну, как бы ни вышла луковица и могила. Будет наш ответ у входа в рай под деревцем миндальным. Царь, на пиршестве народа голодали, как гидальга.